Высокие двери широко распахнулись, впуская внутрь порывистый холодный ветер, пронесшийся над аккуратными рядами скамей, перетряхнувший запыленный шелк и бархат хоругвей, свисавших с хоров. За дверным проемом священник увидел сплошную завесу ливня и изрезанное молниями ночное небо. Донеслись раскаты грома. Прищурившись и вглядываясь в проход, Урия поплотнее запахнулся в шелковую рясу, пытаясь защитить от холода сведенные артритом суставы. В дверях появился силуэт высокого мужчины, чье лицо было скрыто капюшоном, не спадавший с плеч длинной алой накидки. За спиной незнакомца Урия разглядел оранжевое зарево факелов, освещавших целое войско темных фигур, остававшихся снаружи. Но как священник не пытался всматриваться в них, его старым глазам не удавалось различить что бы то ни было еще, кроме того, что пламя факелов порой выхватывало блеск металла. Наемники, явившиеся в храм в расчете на поживу, а может и кто другой. Скрывающийся под накидкой мужчина прошел в храм и затворил за собой двери. Он двигался неторопливо и почтительно, и двери закрылись плавно и бесшумно. «Добро пожаловать в храм Камня Молнии», — провозгласил Урия, когда странный человек повернулся к нему. «Я как раз готовился приступить к еженочной молитве. Быть может, ваши спутники тоже пожелают присоединиться к нам?» «Нет», — произнес незнакомец, отбрасывая капюшон с головы и открывая взгляду священника суровое, но совершенно не злое лицо, удивительно обыкновенное и абсолютно не вязавшееся с военной выправкой этого человека. «Мои друзья не захотят этого». Огрубевшая и загорелая кожа на лице посетителя говорила о долгих годах жизни под открытым небом. Темные волосы путника были забраны в короткий хвост. «Какая досада!» — посетовал Урия. «Мои ночные проповеди довольно популярны в этих краях. Вы действительно уверены, что они не захотят послушать?» «Уверен», — подтвердил незнакомец. «Им хорошо и без этого». «Без чего именно?» — усмехнулся Урия, и лицо его гостя озарила улыбка. «Среди людей твоего сорта редко доводится встретить человека, обладающего чувством юмора. Обычно такие, как ты, угрюмы и жесткосердечны. Такие, как я, — священники». Незнакомец выплюнул это слово так, словно пытался избавиться от случайно попавшего в его рот яда. «Боюсь, не те вам священники попадались», — заметил Урия. «Можно подумать, будто существуют те». «Несомненно. Впрочем, служителю Божьему по нынешним временам и в самом деле не просто сохранить добрый нрав». «И вправду», — кивнул гость, неторопливо вышагивая по нефу и проводя пальцами по деревянным скамьям. С тяжелым сердцем Урия спустился от алтаря и заковылял навстречу нежданному посетителю, интуитивно чувствуя, что за внешним спокойствием этого человека, подобное бешеному псу на гнилой веревке, таится великая угроза. Это был воин, привычный к насилию, и пускай он не пытался угрожать, но Урия чувствовал исходящую от гостя опасность. С трудом выдавив из себя улыбку, священник протянул ладонь. «Урия Алатейр, последний хранитель храма Камня Молнии, могу ли я услышать ваше имя?» Улыбаясь, незнакомец пожал протянутую ладонь. На долю секунды Урии вдруг показалось, что он что-то вспомнил, но образ ускользнул прежде, чем его удалось поймать. «Не имеет значения, как меня зовут на самом деле», — ответил посетитель. «Впрочем, если ты полагаешь необходимым как-то ко мне обращаться, то можешь называть меня Откровением». «Какое удивительное имя для того, кто только что заявил, что не любит священников. Может и так, зато оно как нельзя лучше отвечает моим целям». «И что же это за цели такие?» — спросил Урия. «Для начала я собираюсь побеседовать с тобой», — ответил Откровение. «Мне надо узнать, почему ты остаешься здесь, когда весь мир восхваляет разум и научный прогресс, отказываясь от веры в богов и небесные силы». Откровение поднял взгляд, рассматривая чудесный свод храма, и на сердце Урии немного полегчало, когда он увидел, что лицо гостя смягчилось при виде прекрасных картин. «Фрески работы великой Изандулы», — заметил священник. «Божественный труд, верно?» «О, они великолепны», — согласился гость. «На божественны ли?» «Сомневаюсь». «Думаю, вам следует разглядеть их получше», — сказал Урия, подняв глаза к потолку, и, как всегда, ощутив, что его сердце забилось быстрее при виде восхитительных фресок, созданных 1000 лет назад легендарной Изандулой Вероной. «Примите их красоту всей душой и сами ощутите в себе Дух Божий». Роспись полностью покрывала весь свод, и в каждом ее фрагменте изображалась отдельная сцена. Нагие фигуры, танцующие в волшебном саду, взрывающиеся звезды, золотой рыцарь, сошедшийся в схватке с серебряным драконом. Бесчисленное множество подобных удивительных картин. Ни минувшие века, ни дым свечей не смогли причинить вреда фрескам. Насыщенные ярким светом изящные пейзажи, с анатомической точностью прописанная мускулатура персонажей, динамические жесты, Плавные переходы оттенков и выразительные лица сохраняли такую свежесть, что казалось, будто Изандула только вчера отложила кисть, смирившись с неизбежностью смерти. И со всего света стекались люди, стремясь узреть новую фреску, продекламировал откровение, останавливая взгляд на сражающихся рыцарей и драконе. Каждый, кто лицезрел ее, лишался дара речи от восторженного изумления. «Вижу, вы читали Вистари», — сказал Урия. «Читал», — согласился откровение, явно с неохотой отводя взгляд от росписи. «Конечно, обычно ему свойственно злоупотреблять восторженными эпитетами, но на сей раз он, напротив, даже преуменьшает». «Вы интересуетесь искусством?» — поинтересовался Урия. «Мне много чем доводилось интересоваться в жизни», — признался откровение, — «и искусством в том числе». Урия указал на центральную фреску, изображавшую удивительное, сотканное света создание, восседавшее среди каких-то золотых машин. «Думаю, тогда вы не посмеете утверждать, что эта картина была сотворена без богоданного вдохновения». «Еще как посмею», — возразил откровение. «Эти фрески восхитительны и прекрасны, вне зависимости от существования высших сил. Они ничего не доказывают. Не припоминаю случая, чтобы боги сами создавали произведения искусства». «Когда-то ваши слова могли бы счесть богохульством». «Богохульство», — иронично усмехнулся откровение, — «преступление, от которого никто не страдает». Урия невольно рассмеялся. «Метко сказано. Но разве руки, не направляемые Богом, способны создать такую красоту?» «Не соглашусь с тобой», — ответил откровение. «Вот скажите мне, Урия, вы когда-либо видели величественные скульпторы, вырезанные в скалах Мирианского каньона?» «Нет», — признался Урия, — «хотя и наслышан о том, что они удивительно красивы». «Сущая правда». Тысячеметровые изваяния изображают древних королей и вырезаны в скальной породе, которую даже не поцарапать никаким нашим орудием или инструментом. Своей красотой они немало не уступают этим грандиозным фрескам, а материалом для них стала скала, тысячелетиями не видевшая света, и создал их безбожный народ, живший в незапамятные времена. Подлинное искусство не нуждается в божественной указке и существует само по себе». «Что ж, вы имеете право на собственное мнение», — учтиво согласился Урия, — «но я останусь при своем». «Спору нет. Изандула была гениальным и восхитительным художником», — продолжал откровение. «И все же ей приходилось зарабатывать себе на хлеб и брать деньги за свою работу. Убежден, что за роспись этого храма она получила весьма неплохую сумму. Ведь в те дни церкви были просто до неприличия богаты. Но поручи ей какой-нибудь светский властитель расписать свой дворец». Разве не нарисовала бы она нечто столь же чудесное? Возможно. Но мы вряд ли теперь это узнаем. Да, вряд ли, согласился откровение, обойдя Урию, направился к алтарю. Но я склонен полагать, что теми, кто списывает гениальность художника на Божью помощь, движет банальная зависть. Зависть? Разумеется, произнес откровение. Они просто не способны поверить в то, что другой смертный человек может создавать шедевры, в то время как им самим это недоступно. Вот и пытаются они объяснить все тем, что сознанием художника овладело охваченное вдохновением божество. «Весьма циничный взгляд на человечество», — сказал Урия. «Кое в чем ты прав», — произнес откровение. «Наш разговор был очень увлекателен, мой друг», — пожал плечами священник. «Но вам придется меня извинить, надо еще успеть подготовиться к службе». «Никто не придет», — сказал откровение. «Будем только мы с тобой». «Скажите, зачем вы пришли на самом деле?» — вздохнул Урия. «Это последний храм на всей Терре», — сказал откровение. «Вскоре все подобные места канут в историю, но мне хотелось бы запечатлеть его в своей памяти, прежде чем это произойдет. Я знал, что эта ночь не будет походить на другие», — произнес Урия.